какими обыкновенно являются старики в нашей доморощенной Александринской драматургии. Но обрисовка образов студента Лавренко и его невесты вызвала возражение большинства тех, кто об этой комедии писал. Критики воспринимали фигуру студента, решившего завести типографию, непременно как сеятеля знаний на ниве прогресса, и значит, безусловно, положительного героя. Но Пальм взглянул на такого человека с иной точки зрения. Он увидел в нем задатки будущего дельца, а в невесте студента Сашеньки – будущую деловую подругу делового человека. «Личности Сашеньки и Лавренко загадочны», – недоумевал рецензент газеты «Русский мир». «Неужели это представители современного реализма? В красках, коими очерчены эти личности, есть что-то резкое, жесткое, отталкивающее». В мае 1873 года старого барина напечатали отечественные записки. И тогда в «Русском мире» реакционный критик и романист Овсиенко написал ядовито, что идея комедии во вкусе петербургской журналистики. Цитирую реплику Лавренко: «Мы, люди простые, бедные, ищем работы и хлеба, стало практические». И восклицал: «Что это, как не окончательное шутовство и вместе клевета на простых бедных людей, которых наша прогрессивная билетристика тщится изобразить в самом привлекательном свете и которые у нее постоянно выходят шутами гороховыми?» Критик не допускал мысли, что автор пьесы вовсе не тщился изобразить студента Лавренко в самом привлекательном свете. Бедный студент и неположительный персонаж. Разве это можно себе представить? Как легко оказалось писателю навлечь на себя обвинение в клевете. Глава 11. Сколько лет уже минуло со времени расправы над петрашевцами, и все эти годы российская печать не смела вспоминать о ней. Лишь в июле 1872 года заговор молчания был прерван. Журнал «Русская старина» напечатал пространную записку генерала Лепранди, опубликованную Герценом за границей более 10 лет назад. Теперь эту записку, Герцен назвал ее инквизиторской, могли прочесть российские читатели. Взгляды Лепранди оставались прежними. «Я всегда думал и теперь уверен, что разгонять всеми мерами скопляющуюся грозу, прежде чем она успеет разразиться, есть единственное средство отвратить ее пагубные последствия». А в деле петрашевцев он уже в самом начале видел зло великой важности, угрожающее коренным потрясениям общественному и государственному порядку. Записку Лепранди на страницах «Русской старины» увидел Пальм. «Статья Лепранди сама по себе возмутительна», — написал он в письме Стасилевичу. Часть четвертая в его новом романе — должна была дать картину, опровергающую официальную версию, будто собрания петрашевцев были злом, от которого надо было спасать Россию. В противовес утверждению Лепранди Пальм написал: «Не радикальные катаклизмы в общественной и личной нашей жизни ужасны. Напротив, в них есть всегда нечто освежающее, как в разразившейся грозе. Ужасные ежедневные будничные пошлости и подлости, опутывающие цепкой сетью все общественные отношения». «Я измучен бедностью», — писал он Павлу Михайловичу Ковалевскому в августе 1872 года. «Дочь поступает гувернанткой во Владикавказ. Это для нас большое облегчение. Но надо ее экипировать и отправить на место. А как? С чем?» Его роман, еще не завершенный, теперь был принят вестником Европы. И Пальм обратился к Стасилевичу, как редактору журнала, с просьбой выслать аванс. В следующем письме Ковалевскому он писал: «Не получа денег, я не в силах буду работать, ибо самые горькие нужды осаждают меня ежеминутно. Ради Бога, выясни это Стасилевичу. Это не прихоть и не сребролюбие, а самая вопиющая необходимость». Стасилевич прислал ему 500 рублей. Жена и дочь Саша уехали во Владикавказ, где Сашу ожидало место гувернантки у генерала Кононовича. Ксения Григорьевна намерена была поступить на сцену. Старший сын Сергей уже стал актером, дебютировал в Харькове, а теперь играл в «Таганроге». Они должны были зарабатывать деньги сами.